Глава 17. Изображение погасло, возвращая нас в непроглядную темноту. А затем вновь свет начал разгораться, освещая место будущей схватки. А что будет схватка, я не сомневался. Гора земли, на которой стоял покосившийся алтарь, разбросанные повсюду скелеты, жестоко убитых гостей, несостоявшейся свадьбы и темная фигура с зажатым в руке фламбергом. Кто это такой, непонятно. Умений и навыков его мультик тоже не показал. Понятно только, что силушкой его не обделили. Так свободно справляться одной рукой с тяжеленным двуручником не каждый сможет. Я, скорее всего, не смогу. С другой стороны, в начале прохождения было сказано, что инстанс подстроился под мой уровень. А с этим экипом я по характеристикам чуть ли не втрое превосхожу большинство мобов своего уровня. К тому же у меня есть Грым, где-то заныкавшийся Абрам Моисеевич, и есть возможность призвать гобота, который издалека плевками будет примораживать моего противника. Зигзаг во время атаки призраков, мудро улетевший вверх и теперь наяривающий там круги, тоже может внести свою лепту, отвлекая противника неожиданными атаками с воздуха. И как бы ни был велик фламберг противника, Глефа все равно длиннее. К тому же имеет 50% усиление против нежити. А чувак, пролежавший здесь несколько веков, наверняка уже не живой. К сожалению, всяких бомб у меня не осталось. Но если уровень у противника не запредельный, то должен справиться. Да и места здесь полно, и атакуя с трех сторон, мы будем иметь большое преимущество. «Мда?» — тихо спросил я сам себя. «Чё ж ты тогда застыл и не двигаешься с места?» «Да потому что!» — сам себе же ответил я. И, наконец, поборов охвативший меня столбняк, зашагал к освещенному кругу. Стоило мне переступить границу света и тени, как... О, неожиданность! Темная фигура начала подниматься с земли. Она поднималась, поднималась и поднималась. И это происходило так долго не потому, что он поднимался медленно, а потому что был на самом деле здоровенным. Прошедшие годы, конечно, сказались на нем не лучшим образом. Когда-то абсолютно черная кольчуга покрылась ржой, тело истлело, оставив после себя лишь голый скелет. Но рассчитанное на могучего воина снаряжение на нем не болталось, каким-то чудом поддерживаемое засевшим внутри призраком. Да-да, я много здесь уже повидал, но призрака, использующего собственный скелет вместо вешалки, я еще не видел. Чем это может нам грозить, тоже непонятно. Придется узнавать на собственной шкуре. Фигура, наконец, полностью выпрямилась, похрустела широченными плечами и зыркнула на меня зелеными светящимися глазами. Пасть, полная непочеловечески острых зубов, распахнулась, выпуская белесый пар. Пространство разрезал скрипучий, хриплый рык. Темный лорд Клиган. Разрушитель надежд. Уровень 150. «Мне...» — пробормотал я, отступая назад. «Извините, я дома утюг включенным оставил. Не уходите никуда, я скоро вернусь». «Черт, надо какую-то новую шутку придумывать, а то на это уже никто не реагирует». Хотя нет, какая-то реакция все же есть. В ответ на мое высказывание раздался очередной горловой рык, глазницы полыхнули красным, и на меня мгновенно навесился десяток дебафов. Особой силой они не отличались, но создалось такое впечатление, будто на меня два тулупа надели, натянули шапку-ушанку на самые глаза и валенки на 7 размеров больше нужного. Вроде бы ничего страшного, но не повернуться нормально, не присесть. Срочно в отряд нужен жрец какой-нибудь, дебафы снимать. «Ну что, уделаем, здоровичка?» Бодрый, как огурчик, гоблин вышел вперед. «Это будет отличным завершением моей боевой карьеры!» Я только зло выругался. Вот ведь козлина спрятался за спиной, когда меня тут дебафами обработали. Но потом согласно кивнул. «Уделаем!» Азарт предстоящего боя и жажда предстоящей победы накатили на меня теплой волной. Я чиркнул по полу острием глефы, выпуская в воздух сноп искр и, слегка принимая вправо, двинулся вперед. Грым принял левее, зажимая противника в клещи. Противник наш плевать хотел на любые клещи, спокойно закинул меч на плечо и ждал нашего приближения. Правда, и нам скоро пришлось остановиться, так как лежащая за спиной разрушителя надежд пара скелетов не захотели остаться безучастными зрителями и начали подниматься на ноги. Я снова выругался. Двое на одного — это совсем не то, что двое на троих. Тут придется изрядно попотеть. Происшедшее через миг окончательно похоронило руины, оставшиеся от нашего незамысловатого плана. Тонкое жало эльфийского меча проскреждав по кольцам кольчуги, пробила спину великана и на добрых полметра вышла из груди. Тот, непонимающе, уставился на расползающуюся дыру в своем призрачном теле и, подняв фламберг, начал поворачиваться назад. Но меч уже исчез из его груди и в следующий миг обрушился на поднятую руку. Раздался треск и резкий звон, будто разбитого стекла. Рука с зажатым в ней фламбергом упала на пол. Туда же свалился и обломок эльфийского меча. А еще через пару мгновений горло великана обхватила рука скелета, а вторая с зажатым в ней длиннющим кинжалом, как швейной иглой, начала шинковать призрачное тело в районе ключицы. Великан очнулся, наконец, очухавшись от внезапного нападения, и потянулся к атакующему левой рукой, но на нем тут же повис другой скелет, не давая тому дотянуться до своего союзника. «Это бывший жених с невестой?» — спросил я неизвестно кого, и, естественно, не получил никакого ответа. «Извините, уважаемые!» — неуверенно начал я, но меня не услышали. Сладкая парочка была слишком занята, разбирая свою убийцу на запчасти. «Я говорю, извините!» В этот раз гораздо громче и увереннее продолжил я. «Извините, я понимаю, что у вас за прошедшие столетия накипело. Смерть во время свадьбы и... Господи, вы ему ребро зубами выгрызли! Что вы делаете? Ужас какой! Твою же мать! Бррр! Так о чем это я? Ах, да! Смерть во время свадьбы, разрушение надежды, так и не потерянное дело... Ай! Что же это творится? Что же вы так небрежно ему глаз кинжалом выковыриваете? Тут же нам ничего не останется. Я что хочу сказать? Я понимаю ваши чувства, но вы и нас поймите. У нас тут прощальный вояж. Да что же это такое? Вы уверены, что ваши коленки — место внутри этой тазовой кости, да? А судя по выпучившимся глазу бедолаги, он с вами не согласен. Хотя ладно, потерпит. Так о чем я? У нас тут прощальный вояж. Бой с данным типом должен был стать вишенкой на торте. Так сказать, незабываемый подвиг, о котором в старости было бы приятно вспомнить, внукам рассказать. Осторожнее! Разрушитель надежд наконец смог избавиться от скелета жениха и содрать со своей спины взбесившуюся невесту. Но она тут же сумела извернуться и с такой силой влепить изящной ножкой по гульфику великана, что мужское население непроизвольно зажмурилось, жалостно присвистнув. «Да, ладно, хрен с ним. Судя по раздавшемуся хрусту, бедолагу теперь легче добить, чтобы не мучился». Но не тут-то было. Свалившийся на подогнувшиеся колени великан сгреб оставшейся рукой боевую парочку и притянул их к себе. Его огромная нечеловеческая пасть распахнулась, в глотке загорелось фиолетовое зарево. И тут, откуда ни возьмись, прямо из воздуха появился Абрам Моисеевич на своем медведе и на скорости в 150 км в час врезался в застывшую группу. Раздался треск, и пол осыпало обломками костей и кусками ржавой кольчуги, а наш связной исчез так же, как и появился. Минимум минута на три вокруг повисла гробовая тишина. «Хм-хм!» Наконец прокашлялся я. «Да, концовочка какая-то смазанная получилась». «Я бы сказал, размазанная», — поправил меня гоблин, указывая на полосу костей, оставшихся от противников, после столкновения со скорым поездом Топтыгин. «Однако думаю, что этот фламберг, пожалуй, скрасит мой выход на пенсию и поддержит во мне радость от того, что я вышел из этого боя, не будучи разрубленным напополам». Гоблин скинул на плечо меч, что был длиннее его самого, и позвал. «Пошли. Похоже, вон там выход из этого места». Он ткнул пальцем на свисающий сверху толстенный корень, рядом с которым к нам пробивались лучи заходящего солнца. «Подожди». Я остановил Грыма, зашагавшего в том направлении, и наклонился над кучей костей, среди которых что-то подозрительно ярко поблескивало. Стряхнув в стороны костяную крошку, я поднял с пола сначала одно, а затем второе колечко. Обручальное кольцо единения. Класс раритетный. Описание. Мужское кольцо. Материал кольца — орехалк. Камень-накопитель. Черный топаз. Когда-то это было обычное обручальное кольцо, но омытое кровью двух любящих сердец, оно приобрело необычные свойства. При ношении одного кольца — отношение всех светлых рас — плюс 2. Отношение людей и эльфов — плюс 5. Все основные характеристики — плюс 20. При ношении пары колец с двумя обрученными существами прежний владелец кольца отдал жизнь, пытаясь защитить любимого. Теперь кольцо поглощает 1% урона, направленного на хозяин колец, накапливает его в себе. Раз в сутки эта энергия может быть высвобождена и использована для защиты или как разрушительное оружие. Соединение. Один раз в сутки соединенные кольцами могут передать друг другу до 90% своей жизненной энергии. Испепеляющая страсть. раз в 7 дней позволяет во время поцелуя владельцев колец призвать шар всепоглощающего огня, который сжигает все в радиусе 10 метров. Автоматически активирует после своего завершения умение «Любовь вечна» на обоих владельцев, неуязвимость на 10 секунд. Развивающееся умение «Големостроение». За каждый год, проведенный вместе, набор колец будет получать усиление. На бумажную свадьбу дают возможность призвать орду бумажных журавликов, выполняющих функцию разведчиков. На деревянную – 10 боевых големов типа Буратино, на железную – железного дровосека и так далее. Уровень големов зависит от уровня хозяина кольца. Женское кольцо отличалось только материалом изготовления. Материал кольца – серебряная сталь, мифрил, камень-накопитель, голубой опал. И тем, что поглощал 10% урона и превращал эту энергию в лечебную ауру для двоих влюбленных, а также умением колыбельное. Цель погружается в глубокий сон на время, заданное объемом использованной маны. Обручальные кольца. Не слишком ли явное совпадение? Может, мне кто-то решил подыграть? Хотя вряд ли. Мне тут все только палки в колеса вставляют. Даже сокланы этим частенько грешат. Сокланы. Чёрт! Кастрюлю я Марье Ивановне так и не купил. Она меня точно убьет. «Ну, ты идешь? Донесся до меня голос гоблина откуда-то сверху. «А то я один умотаю». «Ага, сокланы. Даже призванные мной с того света существа уже плевать хотели на мои желания и творят, что хотят. Какая уж тут помощь?» «Иду, иду. Поднимайся, я за тобой». Я еще раз осмотрелся, но кроме груды земли ничего интересного не увидел. Схватился за свисающий сверху корень и начал подниматься наверх. Выползли мы наружу через незаметную дыру в корнях раскидистого дерева, царствующего в небольшом парке аристократического района. До заведения мадам Марко пешком отсюда было минут 15, но, учитывая количество стражи, бродящей по этому району, я решил, что лучше воспользоваться телепортом. Один щелчок пальцев, и мы входим в распахнувшееся окно портала. Быстро, удобно, надежно. Вот только я отметил, что мы за прошедшие пару дней съели 2/3 запаса его энергии. Майор как-то упоминал, что его надо подпитывать, то ли окуривая дымом редких трав, то ли обмазывая слюной редких пресноводных черепах-муравьедов. Но этим надо кому-то заниматься, а у нас все заняты непонятной деятельностью. Можно, конечно, просто сливать в телепорт золото, но тогда это будет раз в 10 дороже. Как вернусь, надо будет планерку провести, а то разболтались все, никакой дисциплины. «Ну, ты так и будешь с пальцем в носу стоять? Пойдем уже!» Я вынырнул из раздумий и шагнул вслед за гоблином в распахнувшиеся двери усилительного дома. Грыма пара девушек сразу уволокла куда-то отмываться, а я, обходя толстый ковер и оставляя отпечатки зеленой слизи на полу, двинулся к знакомой мне комнатке под лестницей. Видимо, хозяйки уже доложили, в каком виде мы прибыли, потому что на мое кресло уже накинули кусок толстой ткани и правильно сделали. Сегодня стоять я не собирался. Завалившись и вытянув гудящие ноги, я слегка кивнул хозяйке заведения. Та, видно, уже нас заждалась и сидела как на иголках, поэтому тянуть резину не стала и сразу приступила к делу. «Я утром говорила, что могу вам помочь в одном щекотливом деле, если вы отдадите мне Грыма. Вы обдумали мое предложение?» «Пока думать было не о чем. Я так и не узнал, что вы предлагаете». «Вот это!» Марго взяла со стола шкатулку, открыла и поднесла ко мне. Внутри, обитой черным бархатом шкатулки, лежала изящная диадема. Тонкий серебристый обвод и ажурное плетение из проволоки такого же материала, усыпанное драгоценными камнями. «Красиво. Очень. Но что-то подобное я мог бы заказать у герцогского ювелира. Мы с ним большие друзья. Один раз, помнится, мы еле утащили на себе все приобретенное у него. 1010 золотом. И мне не надо будет лишаться своего основного преимущества в бою». «Хоть и ювелир герцога и мастер своего дела, но ни у него, ни даже у лучших столичных ювелиров вы ничего подобного заказать не сможете. Это вещь уникальная, единственная в своем роде». «Да? И что же в ней уникального?» «То, что это одна из утерянных царственных регалий правящей семьи эльфов». Я с удивлением посмотрел на нее, и она продолжила. «Да, так оно и есть. Люди и эльфы далеко не всегда жили мирно. Около 700 лет назад люди захватили столицу эльфов и разграбили ее сокровищницы. Эта диадема вместе с большинством других сокровищ попала в казну людских правителей и передавалась из поколения в поколение от одного короля к другому, пока на престол не взошел наш предыдущий король, человек веселый и жизнерадостный. Он успешно разбазарил большую часть казны, включая и эту диадему, которую он подарил своей молодой любовнице. Дорогой подарок, но выручить за него можно не так и много, разобрав и продав камни и металл по отдельности. Все свои истинные и многочисленные полезные свойства она приобретает только будучи водруженной на чело царствующей особы из рода эльфов. Насколько я знаю, их ничем так заменить и не смогли. А теперь представьте, какое отношение будет к тому, кто их вернет эльфам. Так что, мы договорились?» Я откинулся на кресле, и мечтательная улыбка заскользила по моим губам. Видимо, это зрелище не ускользнуло от цепкого и проницательного взгляда мадам Марго, и она тоже заулыбалась, поэтому пришлось слегка пригасить ее энтузиазм. Мне мир предстоит спасать, придется из каждой сделки по максимуму выжимать. Не пойдет. Улыбка на симпатичном личике погасла. Как нет? Так нет. Маловато будет. Нет, диадема замечательная, врать не буду. Стоит того, что я потеряю в плане боя. Однако я теряю не только боевую единицу, но и друга. А это надо тоже компенсировать. Твою мать, никогда так не было мне стыдно. Последним сутенером себя чувствую. Даже хуже, я ведь друга продаю. Но существование мира на кону. Приходится так низко падать. И что же вы хотите за потерю друга? Холодно спросила меня хозяйка дома. О, черт, нет, я так не могу. Во-первых, я не хочу его терять. Так что я оставляю за собой право раз в неделю на одни сутки призывать его к себе на помощь. Он от вашего уютного общества отдохнет и мне поможет. А во-вторых, мне нужно, чтобы вы связали меня с Богом». На минуту в комнате повисла тишина, затем Марго очнулась. «Что? С Богом? В каком смысле связала с Богом? Это что, какая-то новая поза? Или наркотик для выхода в астрал? Я не понимаю». «Нет, самая обычная связь с Богом, любым. Да не делайте такие большие глаза. Будто я книжек никогда не читал. У вас самый элитный бордель в Другмире. К вам тайно или явно наведывается весь бомон, так сказать, все сильные мира сего. И, как всем известно, нет более болтливого существа, чем пьяный и распустивший свой павлиний хвост мужчина перед очередной знойной красоткой. Ваше заведение идеальное для этого места, а в пьяном угаре чего только не наговоришь. У вас должно быть что-то такое, что поможет мне в этом непростом деле». Непонимающее выражение лица Марго сменилось на задумчивое. Затем его осветил внутренний свет озарения. «Есть такой, и есть. Это Шордус. Старый пень, глава всех друидов. Он где-то купил очень редкое зелье Виагра. И теперь дня не проходит, чтобы он моих девочек не навещал. Старый извращенец. И где такое добыл только? Я только от бабки своей об этом эликсире слышала. 100 лет их в продаже не было. Ноги бы повыдергивала изготовителем. Вы давайте не отвлекайтесь. Что там с этим друидом?» «А то, что он к Богу жизни напрямую обращаться может. Силы просит, долголетие. Все, что в голову взбредет, в общем. И тот ему отвечает, это точно. А то как бы он до 500 лет дожил?» «А вот это интересно. Как с ним можно связаться?» «А никак. Он или здесь ошивается, но если вы не молодуха с необъятными сиськами, он разговаривать с вами не будет. А когда он не здесь, то он или дома, где тоже никого не принимает, или на рыбалке. Однако там к нему тоже лучше не подходить. Терпеть не может, когда его от рыбалки отвлекают». «Давайте-ка поподробнее, конкретно. Где и когда дедушка рыбачит? Есть у меня тоже один знакомый старый пень, любитель рыбалки». Полчаса спустя я выходил за порог борделя с самыми точными сведениями по господину Жордусу. Сама хозяйка проводила меня до порога. «Ладно, передавайте привет Грыму и не забудьте про наш уговор. Я должен знать все, что касается тех, кто имеет дело с божественными сущностями». Марго согласно кивнула и прикрыла за мной дверь. Я вдохнул морозного ночного воздуха и отчаянно зевнул. Срочно надо лететь домой. Поспать хоть пару часиков перед отлетом к эльфам, а то вереница сегодняшних событий превратилась в настоящий калейдоскоп в моем засыпающем мозгу. Хорошо, что есть телепорт, и я за один миг могу перенести их к своей комнате. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Мои хриплые ругательства тихим шепотом разлетались по коридору. «Твою мать! Что делать?» Нет, телепортация сработала как надо. Миг, и я оказался у дверей своей комнаты. Только вот к дверям кухонным ножом был прибит лист бумаги с незатейливым посланием. Оно состояло из трех картинок. На первом была изображена большая блестящая кастрюля. На втором — побитый парень, над которым, наверное, чтобы никто не перепутал, было написано «пахан». На третьем — парень с выпученными глазами был насажен на деревянный кол и с яблоком во рту подвешен над жарким огнем. Нетрудно было догадаться, что на третьем рисунке тоже пахан, хотя там уже никакой надписи не было. «И чё делать?» «Чё-чё? Надо кастрюлю добывать, вот только где? В магазины нас не пускают, да и глубокая ночь на дворе». «Олдрик! Олдрик!» Я на цыпочках прокрался в спальню к нашей паре эльфов и ещё раз шёпотом позвал. «Олдрик, подъём! Дело есть!» Я замолк, потому что мне в нос уперся наконечник стрелы, а из темноты на меня сверкнули гневные глаза Альдии. «Пошёл отсюда, извращенец проклятый! С Коляном и майором не прокатило, так ты теперь к моему мужу решил подкатить? Я тебе сейчас между ног стрелу всажу, чтобы куда ни надо не заглядывался!» Несмотря на то, что всё это было произнесено шёпотом, но холодок по моему позвоночнику покатился весьма ощутимый. А может, это не из-за шёпота, а от того, что наконечник стрелы сместился в указанном направлении. Возможно. «Да нет, у меня задание для него. Он же Рога». «В 3 часа ночи? На, я твои задания. В публичный дом тебе обратно сопроводить». «Что? Да я...» «Да от тебя до сих пор дешёвыми духами воняет. Нет, не пущу. Он женатый человек, и точка». «Значит так, я как глава клана, я приказываю отпустить твоего мужа на задание». «Я сейчас тетиву отпущу, и больше шляться по бортелям тебе не понадобится». «Считаю до 3». 3, 2, пальцы уже соскальзывают». «Ладно, хрен с тобой, утром поговорим». Я в жутком раздражении вышел из комнаты. Чёрт бы побрал, там и дел-то на 2 минуты. Дольше спорили. Ладно, что я сам кастрюлю, что ли, не украду? Цель для ограбления века я выбрал сразу. Наши конкуренты вниз по улице. Хотя какие конкуренты? В наш ресторан приходили зажиточные люди, а здесь была харчевня для простого народа. Честная жральня, где за пару серебряных монет можно было набить пузо простой, но вкусной пищей. У тамошнего толстячка-повара наверняка найдётся подходящая для меня посудина. Телепортировался я прямиком к задней двери его заведения. В доме по позднему времени было абсолютно темно, и я очень надеялся, что на первом этаже, где располагалась харчевня, никого нет. Ключ в виде лезвия моей глефы легко вошёл в замочную скважину и с хрустом провернулся в ней, выламывая как внутренности замка, так и сам замок. Стряхнув искорёженный механизм на землю, я на цыпочках зашёл на кухню. В свете фонарика, осматривая её небогатое убранство, и практически сразу наткнулся на то, что нужно. Большая, блестящая и, судя по весу, толстостенная кастрюля. Жаль только, что свет был очень слабым. Я положил вместо неё кошелёк с 10 золотых и вышел на улицу, чтобы рассмотреть её получше. «Да, это то, что нужно», — обрадовался я. «Да, это действительно то, что нужно», — обрадовались окружившие меня с 3 сторон стражи. «Пришлый пахан, вы арестованы за кражу и будете припровождены в тюрьму».